Я кинулся к телефону, стоявшему на столе Веламантеса, быстро снял трубку и судорожно стал набирать на диске номер телефона генерала Лопеса. Пока я накручивал диск, телефонный аппарат прыгал по крышке стола, словно лягушка. Услышав, что кто-то снаружи всем телом ударил в дверь, я направил на нее дуло револьвера и плотнее прижал к уху телефонную трубку. При следующем стуке в дверь я выстрелил. Снаружи раздался вопль. Индеец также начал издавать звуки. Сначала захрипел, потом закашлялся и застонал. Наконец я услышал в трубке зуммер. Меня сразу же бросило в пот. На другом конце провода послышался голос, на этот раз мужской. «Буэно» — это было обычное испанское слово. И, как мне показалось, оно донеслось из других миров. Я закричал в трубку. «Генерал Лопес!» «Си! А кто это?» «Ни слова больше. Это Скотт, Шел Скотт. Я в центре, в Эль-Центро». «В центре? Что?» «Молчите и слушайте. В 5 километрах за деревней Тлакспасин. Правый поворот на грунтовую дорогу. Она ведет к центру. Кулебра — это Веламантес. Он сейчас здесь». В дверь ударили в третий раз, и я снова выстрелил. Генерал затараторил что-то в трубку. «Ради бога!» — взвыл я. «Приезжайте сюда как можно скорее. Захватите с собой пушку или что-нибудь, что могло бы пробить толстую каменную стену высотой 10 футов. В стене деревянные ворота. Вы меня слышите?» «Си, но...» «Слушайте, из города я сюда добрался почти за час, но если вы поспешите, то сможете приехать через полчаса или даже быстрее. Эти мерзавцы неплохо вооружены». «Да, но мне нужно собрать солдат. Берите кого угодно, только скорее приезжайте». «Си, я все понял, еду», — отрывистым голосом произнес генерал. «Генерал, там в деревне Тлакспасин находится девушка. Она...» «Генерал!» — закричал я, но в трубке было тихо. Он уже не слышал, когда я стал говорить ему об Аф. Да и вряд ли он со своим отрядом успеет оказаться в Тлакспасине раньше людей Веламантеса. Я несколько раз постучал по рычагу аппарата, но никаких звуков телефонной трубки так и не раздалось. Телефонные провода перерезали. Я посмотрел на дверь и удивился, почему люди Веламантеса прекратили попытки ее выломать. Но потом я вспомнил о змеях. Их в зале ползало не менее дюжины. И чтобы добраться до двери кабинета, этих ядовитых тварей требовалось предварительно обезвредить. Как ни удивительно, но вышло так, что теперь эти ползучие гады защищали меня от Веламантеса. Время теперь работало на меня. Я осмотрел добытый мною автоматический револьвер, вынул из него магазин. В нем оставалось всего 2 патрона. Еще один патрон был в гнезде барабана. Итак, из револьвера я мог произвести еще только 3 выстрела. Я подошел к индейцу и увидел, что он уже мертв. При нем никакого оружия не оказалось. Тогда я обшарил кабинет Веламантеса и тоже ничего не нашел. Мой взгляд упал на маленькую статуэтку. Схватив гипсовую змею со стола, я со злостью швырнул ее в стену. Она при ударе рассыпалась на мелкие крошки. Затем, пододвинув письменный стол, я забаррикадировал им дверь и стал ждать следующего штурма. В третий раз я машинально взглянул на часы, совсем забыв, что они разбиты и не ходят. Мне хотелось узнать, сколько прошло времени после моего телефонного разговора с генералом Лопесом. 10 минут, а может больше. Веламантес прекрасно понимал, что выбраться живым из его кабинета мне все равно не удастся. Вот если бы он не узнал, что я связался с генералом, тогда было бы совсем замечательно, — подумал я. Прошла еще, наверное, 1 минута, и в зале раздались спорадические выстрелы, отдельные выкрики и отрывистая испанская речь. В правой руке на уровне бицепса я почувствовал сильное жжение. А когда присмотрелся, то заметил в том месте кровавую рану. Меня, видимо, задело еще тогда, когда я пытался проскочить из зала в кабинет Виламантеса. Рана была несерьезной, так как пуля только слегка поцарапала кожу. Неудивительно, что я, разгоряченной борьбой, не обратил на нее никакого внимания. Внезапно раздался сильный треск. Из толстой деревянной двери на пол посыпались щепки. Я кинулся к боковой стене, чтобы в случае стрельбы находиться в безопасном месте, и в этот момент грохнули подряд три выстрела. После четвертого выстрела задвижка, на которую была закрыта дверь, жалобно зазвенев, подпрыгнула. Автоматическая очередь прошила дверь, и из нее вместе с задвижкой вывалился большой кусок дерева. Вот-вот должен был начаться очередной штурм кабинета. Я поднял револьвер и прижался к дверному косяку, чтобы меня, когда они ворвутся в кабинет, не сразу заметили. Патронов осталось, к сожалению, только на трех ублюдков. Раздался мощнейший удар по дереву, и дверь, удерживаемая письменным столом, приоткрылась наполовину. В большую щель на уровне ствола моего револьвера просунулась голова индейца. Увидев его коричневое лицо, я нажал на спусковой крючок. Голова индейца с простреленным глазом исчезла за дверью, словно кто-то из стоявших сзади резко дернул его. После моего выстрела тотчас воцарилась тишина. Потом за дверью раздалась испанская речь. Я узнал визгливый голос Виламантеса. Затем снова ненадолго стихло и снова завизжал Виламантес. Мне хотелось по его голосу определить, в каком месте зала он находится, чтобы, выглянув на секунду из своего укрытия, выстрелить в него и не промахнуться. Подкравшись к просвету между стеной и дверью, я встал на одно колено и, плотно прижавшись щекой к теплому дереву, глянул в зал. Я едва успел откинуться назад, как грянул дружный залп, и мне показалось, что одна из пуль прошлась по моему ежику. Снова спрятавшись за дверь, я замер, держа револьвер наготове. Снаружи творилось что-то непонятное. В большом зале вновь стихло. Я не мог понять, что там происходит. Звенящая тишина, повисшая в воздухе, меня настораживала. Я отошел от двери и тут нечаянно задел ногой убитого индейца. Недолго думая, я схватил его за ноги, подтащил поближе к двери, обхватил труп за талию и, подняв с пола, поставил его вертикально. Затем, подтащив мертвеца к двери, я выставил его болтающуюся голову в щель. Вновь прогремели выстрелы, да так, что труп затрясся в моих руках. Выпустив индейца, голова которого превратилась в кровавое месиво, я отскочил от двери и прислушался. Снаружи до меня донесся шум приближающихся шагов. Стиснув зубы, я направил револьвер в просвет двери, через который мне была видна часть небольшого зала. Шаги уже раздавались у самой двери, и я приготовился выстрелить. Неожиданно в просвете дверного проема показалась сначала белокурая прядь волос, а затем и перекошенное от страха женское лицо. В тот момент, когда я нажимал на спуск, я понял, что это была Баф, и резко повернул револьвер в сторону. Раздался выстрел. Глава 20. Я чисто рефлекторно спустил курок, будучи уверенным, что никто, кроме людей Виламантеса, в двери показаться не может. Баф пошатнулась и повалилась на стол, которым я забаррикадировал дверь. К моему ужасу, мне показалось, что я убил ее, но потом понял, что реакция меня не подвела. Я все же вовремя успел отвести револьвер в сторону. Баф тем временем соскользнула с крышки стола и исчезла за дверью. Видимо, тот, кто подвел ее к кабинету, затащил девушку обратно в зал.